Итак, Мэрилин, вам предстоит одной свершить то, что в 1919 году, объединившись, сделали большие актеры – избавиться от губительного влияния студий. Так Чарльз Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбэнкс и знаменитый режиссер Гриффит создали свою собственную кинокомпанию «United Artists». Разве вы не поступаете точно так же, как они, в этом новом 1955 году? Вы идете по стопам великих. Мэрилин соглашалась со всеми его доводами, вздыхала, плакала или заливалась смехом. Она надела черный парик, черное платье и черные очки. Она добровольно состарила себя. Она не ощущала больше своего тела, не ощущала ничего, кроме работы мозга. «Я назовусь Зельда Лихтенштейн», — неожиданно заявила она и добавила. «Правда, так будет благоразумнее». «Почему Зельдой?» Зельдой звали жену Скотта Фицджеральда. В своем безумном воображении она создала себе крошечное королевство. Возвращаясь ночью домой, пьяная, она залезала на уличный фонарь, как мартышка, затерявшаяся в мире людей. «А почему Лихтенштейн?» Это самое маленькое государство в мире. И я тоже стану маленьким государством. Тогда мое имя будет хоть как-то оправдано. В аэропорту близ Нью-Йорка их встретила торжествующая миссис Грин. Она прикидывалась школьницей шалуньей. Конский хвост, вздернутый носик, детское подпрыгивание при выражении восторга. На кудахтанье Мэрилин она отвечала своим кудахтаньем, но таким же естественным, а заученным. Надо было приручить редкую птицу. Грины улыбались так же блаженно и обезоруживающе, как и их семимесячный младенец Джош. Перед Мэрилин предстала картина безоблачного семейного счастья, о котором она так мечтала сама. Ничего, кроме очаровательного ребячества. Опьяненные жизнью родители казались такими же глупенькими, нетвердо стоящими на ногах, как и крошка Джош. Мэрилин в ее экзальтированном состоянии в голову не приходило, что все это показное и притом временное. Грины еще не надели свои боевые доспехи. На следующий день после интеллектуального умыкания Голливуд еще не знал, где скрывалась Мэрилин, но адвокаты, работавшие на Грина, уже начали закидывать удочку. Они заявили, что очень скоро в жизни Мэрилин произойдет метаморфоза, что в ее карьере совершается настоящий переворот, что ее не увидят больше в роли легкомысленной очаровательной простушки. И она, наконец, вступит в ранг настоящей кинозвезды. Одно время даже опасались, что какой-нибудь подпольный хирург-косметолог не уговорил Мэрилин сделать пластическую операцию, чтобы придать ее священному лицу другой вид. Но Мэрилин вверяла Гринам вовсе не лицо, она вверяла душу, открываясь им с полным доверием, жадно порываясь ко всему трио Грина, чистенькому Милтону, его жене, прикидывающейся девочкой, и их малышу, прелести которого усердно подчеркивались, так как он и участвовал в операции шантажа и захвата звезды из чистого золота. Грины упрятали Мэрилин на первом этаже в комнате для прислуги, где никому и в голову бы не пришло ее искать. Она открывала дверь только на условный стук. Мэрилин нравилась эта детская игра. Ее комната называлась очень странно — «Сиреневая комната» по цвету стен. Мэрилин чувствовала себя в этой приятной тюрьме превосходно. Она была покорным призраком, во всем слушавшимся своих хозяев. Их дом находился близ Уэстона в Коннектикуте. И, собственно говоря, представлял собой искусно перестроенный сарай. Когда собирались гости, друзья Грина, они и не подозревали, что Мэрилин Монро находилась здесь, в двух шагах от них. Во время их визитов, частых уикенд, Мэрилин, совершенно обессиленная, любезно, для собственного блага, позволяла просто-напросто запирать себя на ключ. И пока гости, оккупировав весь дом, смеялись, пили и веселились, Мэрилин должна была сидеть в сиреневой комнате, боясь пошевелиться, чтобы не обнаружить своего присутствия. Милтон Грин пришел к убеждению, что коль скоро всемирно известная актриса так легко подчинилась его безоговорочной власти, значит, богатство ему обеспечено, ведь он считал себя искушенным соблазнителем и одновременно опытным бизнесменом.